Глава 39. Он уже начал всерьез думать о том, что придется самому ехать в город, искать водовоз или Баньковского, но по самой жаре уже в час дня, наконец, в пыли притащился тягач, а за ним приехал почти умирающий от жары и белый от пыли Анатолий. Горохов принес ему охлажденной чистой воды, которую приготавливал в привезенном рефрижераторе. Тот сначала вылил часть воды себе на темя, размазал ее по всей своей голове, потом пил и не спеша рассказывал. В городе праздник какой-то, все заняты. Мордашова ждал-ждал, не дождался, пришлось искать самому. А попробуй, найди сейчас, тягач. Хрен найдешь, я 12 рублей предложил, по-другому никто ехать не хотел. — А что за праздник, ты не узнал? — спрашивает Горохов и подливает еще прохладной воды товарищу. — Да там у папы прием какой-то или что-то в этом роде. Все влиятельные люди были у него в доме. Баньковский отпил большой глоток. — Слушай, Калинин, я еще продлил аренду ботов. Короче, денег и 100 рублей у меня не осталось. — Хорошо. Инженер чуть подождал для важности момента. Вернее, не очень хорошо. Слушай, денег мало, Толя. Тебе придется встретиться с Людмилой Васильевной. — Когда? — Инвестор даже испугался от мысли, что ему опять придется катить по раскаленной пустыне. «Лучше сегодня, тянуть не нужно. Не сейчас, конечно, но вот вечером придется съездить». «Что, денег у нее попросить?» — уже смирялся с участью Баньковский. «Ну, сам-то не проси, не нужно. Она может отказать. Но скажешь ей, что у меня все готово. Скажешь, что дело идет». Но что от нее требуется небольшая помощь. Скажи, если она приедет, то я ей все детали объясню. Может, ты сам к ней съездишь? Толик имеет вид кислый, он устал, это видно. Пекло в 60 градусов просто лишает человека сил. Я бы съездил, Толя. Съездил бы, но боюсь, что меня там встретит человек, который меня знает. А еще там есть человек, который очень хочет меня узнать. И Горохов придумывает, что сказать. «Слушай, если она увидит, что приехал к ней я, она сразу поймет, что мы в затруднительном положении и ужесточит условия. А так ты ехал по делам, заехал в ее ресторан пообедать, попросил официантку позвать хозяйку, мол, ты и она люди деловые, есть о чем поговорить. Ну и скажешь, что я ее хочу увидеть. Вот и все». Все получалось складно. «Да? Ну ладно». «А по каким делам я заехал в верхний город?» — вздыхал Баньковский. «Ну, кстати, хорошо, что ты спросил. Купи мне в городе инсектицид. Знаешь, такой белый пузырек с черной этикеткой?» «Ну, знаю», — вспоминал инвестор. «Да, помню, такой раньше был. Но сейчас-то и получше есть». «Нет, Толя, только этот и никакой другой». «Ну, ладно. А зачем он тебе от клещей одежду обработать?» «Молодец, точно от клещей». Горохов смеется и хлопает его по плечу. «А ты уже начал разбираться в степной фауне». Баньковский немного приободрился от похвалы. «Да просто я этих клещей боюсь до смерти. Жуткие они». «Это да, это да». Воду слили. Тягач уволок цистерну, и, не дожидаясь падения температуры, Дячин погнал ботов месить бетон. Горохов пришел туда, некоторое время наблюдал, как работают боты. «Слушай, Женя, а этот Памбур может у них бригадиром быть? Он, кажется, все понимает». «Понимает. Ну, не то чтобы очень. Он не знает пропорций. А так, может, и смог бы замесить бетон. А тебе, я смотрю, это не нравится? Мужики говорят, что появись такие на севере, они их убивать будут», — отвечал буровой мастер. «Ну, ты ж подумай сам, Сергей Владимирович, как с ними соревноваться? Они вон на какой жаре вкалывают. Человека 15 минут тут не протянет». Горохов покивал понимающе и сказал: «Жень, надо к утру вышку поставить. Цемент есть, если еще 2 тонны воды привезут, до ночи зальем, пока мужики отдыхают. А как бетон встанет, так выведу их. Если все пойдет по плану, до завтрашней жары поставлю», — обещал Дячин. Баньковский уехал, как только температура упала ниже 50, а приехал, когда уже было темно. Он протягивал инженеру 300-граммовую банку с некрасивой черной этикеткой и говорил: «Слушай, раньше ездил тут, не боялся. Ты мне сказал, что всех скалопендр перебил, и не страшно было. А сейчас, после того, как прыгун напал на тягач, едешь и шарахаешься от звуков. И хотел бы ему инженер сказать, чтобы не волновался, но как такое говорить, когда он сам не был уверен, что местность вокруг безопасная? Толя, в степи все время нужно быть начеку, особенно в темноте. Инвестор соглашался. «Ну, ты Людмилу-то видел?» — продолжал Горохов. «Этот вопрос его интересовал сейчас больше всего». «Видел. Слушай, а она неплохая баба», — оживился Баньковский. «Час со мной сидела, такая внимательная, неболтливая». Горохов насторожился. «Неболтливая? О чем же вы говорили?» «О чем ты, болван, там болтал?» «Про тебя все спрашивала в основном. Я не знаю, что там у вас было, но мне кажется, что она о тебе думает», — сообщил Толик. «Думает, Толик, думает. Ты даже можешь в этом не сомневаться». Людмила Васильевна, которую в иных местах знают как Люсечку, по кличке Проказа, обо мне сейчас часто думает. «И что же она про меня спрашивала?» «Да всякое такое. Как давно знакомы, да кто познакомил? Живешь ли ты со своей казачкой? Хороший ли ты инженер? Ну и еще что-то». Короче, целый час болтали. «Понятно. Болтал ты, а она вопросы задавала. Ох, и недотепа ты, Толик!» «Да нет, это я дурак. Послал этого олуха такой зубастой бабе. Не зря ее Проказой звали. Теперь вот думай, что этот идиот ей там наговорил». «Ну, а что она сказала? Приедет?» «Она так обрадовалась, что ты ее позвал. Сказала, что сразу приедет, как только выберет время», — отвечал Баньковский. «А еще был на заправке. Наша цистерна в очереди третья. Водила сказал, что до утра привезет нам воду». «Ну и отлично», — произнес инженер. «Иди, Толя, отдыхай. А я посмотрю, как там дела у нас с бетоном». «Еще неизвестно, кому больше мешает доктор Рахим, мне или Люсечке. Второй час ночи, но это ее не останавливает. Опасная степь вокруг ей тоже нипочем. Она едет, не боится». Это было как раз, когда они выключили главный генератор и перетаскивали его на новое место, поближе к новой буровой. На участке было почти темно. «Едет кто-то!» — воскликнул один из рабочих. И правда, с юга показались огни двух квадроциклов. Горохов не мог представить, что это может быть, кто это другой, и пошел навстречу приближающимся огням. И, конечно же, это была она. В закрытом квадроцикле и опять с охраной. Вышла, и сразу большая саранча залетела под ее легкую шаль в волосы. «Фу, Калинин, ну что ты стоишь? Помоги мне ее достать!» «Калинин, молодец!» Даже в такой ситуации она помнила его правильное имя. Он подошел и помог ей избавиться от кусачего насекомого. Она поправила шаль и маску. «Ну, как тут у тебя дела?» — спросила и пошла по лагерю к месту, где суетились люди и боты. Сейчас тут было не темно. Фонари на палатках, фонари у места работ, фары приехавшие только что квадроциклов. «Нормально», — отвечал он, догоняя ее. А Людмила тут же взяла его под руку. «Это она специально Самару позлить хочет. Твой партнер сказал, что вы напоролись на какую-то там плиту и решили переставить буровую». «Мой партнер много болтает», — заметил инженер. «Он просто открытый человек. Он просто болван». Горохов остановился, достал пачку сигарет. Людмиле предлагать не стал, умышленно не стал. Достал из пачки сигарету, закурил. «Ну, а с нашим делом как?» — спросила она и без разрешения запустила свои красивые пальцы с маникюром его пачку. «Судя по всему, я нашел его лодку и, кажется, нашел место, куда он плавает». «И куда же?» — она взяла сигарету у губы и приготовилась к тому, что он даст ей огня. Горохов уловил едва заметную фальшь в ее вопросе. «Ведь вы знаете, куда он плавает?» — догадался инженер и поднес зажигалку. «Знаю, зачем», — отвечала она, глядя ему в глаза из-под лобья и раскуривая сигарету. «Предполагала, что недалеко, но точного местоположения я не знала и не знаю». Людмила выпустила дым и снова берет его под руку. И тут как раз затарахтел генератор, и сразу весь лагерь залило светом. Четыре мощных прожектора осветили весь участок. Инженеры Людмила стояли, а со всех сторон на них смотрели люди. И Самара, и казачки Роза с Настасьей, и работяги, и Женя Дячин. «О, да у вас тут, я смотрю, новые лица!» Людмила сразу увидела приехавших только сегодня женщин. Те стояли у своей палатки, были без масок и без головных уборов, и смотрели как раз на нее и на Горохова. «А ты молодец, обживаешься тут!» Людмила и казачки продолжали разглядывать друг друга. «Кажется, они молодые, не разгляжу отсюда. Симпатичная?» Горохов не захотел говорить с ней на эту тему, развернул ее и повел обратно к ее квадроциклу и охране. «Короче, я не могу сидеть на берегу и ждать, когда он решит отплыть на своей лодке. Мне нужно, чтобы вы нашли способ сообщить о его отъезде. И желательно чуть заранее, чтобы я смог подготовиться». «Он поедет по делам через 2 дня», — сразу сообщила Людмила. «У тебя хватит времени подготовиться?» «Это точно?» — инженер даже остановился. «Скорее всего». «Да, забыла тебе сказать. Подготовься как следует. Доктор сильно изменился. Он себя модифицировал. Увидишь — удивишься. Возьми оружие получше, помощнее. Есть у тебя такое?» «Что значит модифицировал?» — не понял Горохов. «А то и значит, встретишь — не узнаешь. Он стал сильнее, вес набрал, изменил структуру своих костей и сухожилий, увеличил количество мышечных волокон, увеличил себе плотность органов, они стали плотнее, крепче. В общем, долго рассказывать, в итоге одной пули ты его не возьмешь». «А вы, Людмила Васильевна, сразу об этом не могли сказать?» — поинтересовался Горохов. «Могла», — легко ответила она. «А зачем? Разве это что-то изменило бы?» Она смотрела на него внимательно. «Изменила бы?» Он ей не ответил, и Людмила продолжила. «Дело непростое. Готовься как следует. С ним ездит обычно одна медсестра. Ну, ты про нее уже все знаешь. Так что желаю удачи. Деньги получишь сразу, как все сделаешь. Не захочешь приходить за ними сам? Присылай своего этого партнера Толика. Отдам ему». На этом разговор был закончен. Никаких шуточек, никаких привольностей. Жесткая, холодная, спокойная. Люсечка выбросила окурок и пошла к своему квадроциклу, не попрощавшись.